Смерть африканского охотника. Первое. Общие рассуждения. Скала. Мой друг, моральный воспитатель, наставник Борис Попов, провозившийся со мной все мои юношеские годы, часто говорил своим глухим, ласковым голосом. «Знаете, как бы я нарисовал картину «Жизнь»? По необъятному полю, изрытому могилами, тяжело движется громадная стеклянная стена. Люди с безумно выкатившимися глазами, напряженными мускулами рук и спины хотят остановить ее наступательное движение, бьются у нижнего края ее, но остановить ее невозможно. Она движется и сваливает людей в подвернувшиеся ямы, одного за другим. Впереди ее пустые отверстия могилы, сзади наполненные засыпанные могилы. И кучка живых людей у края видит прошлое, могилы, могилы и могилы. Остановить стену невозможно. Все мы свалимся в ямы, все. Я вспоминаю эту ненаписанную картину, и пока еще стеклянная стена не смела меня в могилу, хочу признаться в одном чудовищном поступке, совершенном мною в дни моего детства. Об этом поступке никто не знает, а поступок дикий и для детского возраста неслыханный. У основания большой желтой скалы на берегу моря, недалеко от Севастополя, в пустынном месте, я закопал в песке и похоронил одного англичанина и одного француза. Мир праху вашему, краснобаи и обманщики! Стеклянная стена движется на меня, но я прикладываю к ней лицо и, сплюснув нос, вижу оставшиеся позади моего отца, индейца Вапити и негра Башелика. А за ними в тяжелых прыжках и извивах мощных тел мечутся львы, тигры и гиены. Это все главные действующие лица той истории, которая окончилась таинственными похоронами у основания большой скалы на пустынном морском берегу. Мои родители жили в Севастополе, чего я никак не мог понять в то время. Как можно было жить в Севастополе, когда существуют Филиппинские острова, южный берег Африки, пограничные города Мексики, громадные прерии Северной Америки, мыс Доброй Надежды, реки Оранжевые, Амазонка, Миссисипи и Замбези. Меня, десятилетнего пионера в душе, место жительства отца не удовлетворяло. А занятия? Отец торговал чаем, мукой, свечами, овсом и сахаром. Конечно, я ничего не имел против торговли, но вопрос, чем торговать? Я допускал торговлю кошенилью, слоновой костью, вымененной у туземцев на безделушки, золотым песком, хинной коркой, драгоценным розовым деревом, сахарным тростником. Я признавал даже такое опасное занятие, как торговля черным деревом. Негроторговцы так называют негров. Но мыло, но свечи, но пеленый сахар. Проза жизни тяготила меня. Я уходил на несколько верст от города и, пролеживая целыми днями на пустынном берегу моря у подножия одинокой скалы, мечтал. Пиратское судно решило пристать к этому месту, чтобы закопать награбленное сокровище. Скованный железом сундук, полный старинных испанских дублонов, гиней, золотых бразильских и мексиканских монет и разной золотой, осыпанной драгоценными камнями, утвари. Грубые голоса, загорелые лица, хриплый смех и ром, ром без конца. Я, спрятавшись в одному мне известном углублении на верхушке скалы, молча слежу за всем происходящим. Мускулистые руки энергично роют песок, опускают в яму тяжелый сундук, засыпают его и, сделав на скале таинственную отметку, уезжают на новые грабежи и приключения. Одну минуту я колеблюсь, не примазаться ли к ним. Хорошо поездить вместе, погреться под жарким экваториальным солнцем, пограбить мимо идущих купцов, сцепиться на абордаж с английским бригом, дорого продавая свою жизнь, потому что встреча с англичанами — верный галстук на шею. С другой стороны, можно к пиратам и не примазываться. Другая комбинация не менее заманчива — вырыть сундук с дублонами, притащить к отцу, а потом купить на вырученные деньги фургон, в которых ездят южноафриканские бойеры, оружие, припасов, нанять нескольких охотников для компании, да и двинуться на африканские алмазные поля. Положим, отец и мать забракуют Африку, но, боже ты мой, остается прекрасная Северная Америка с бизонами, бесконечными прериями, мексиканскими вакера и раскрашенными индейцами. Ради такой благодати стоило бы рискнуть скальпами. Ха-ха. Солнце накаливает морской песок у моих ног. Тени постепенно удлиняются, а я, вытянувшись в холодке под облюбованной мною скалой, книга за книгой поглощаю двух своих любимцев — Луи Бусинара и капитана Майнрида. Расположившись под тенью гигантского баобаба, путешественники с удовольствием вдыхали вкусный аромат сжарившейся над костром передней ноги слона. Негр Геркулес сорвал несколько плодов хлебного дерева и присоединил их вкусному жаркому. Основательно позавтракав и запив жаркое несколькими глотками кристальной воды из ручья, разбавленной ромом, наши путешественники и так далее. Я глотаю слюну и шепчу обуреваемой завистью. Умеют же жить люди. Ну-с, позавтракаем и мы. Из тайного хранилища в расселине скалы я вынимаю пару холодных котлет, тарань, кусок пирога с мясом, бутылку бузы и начинаю насыщаться, изредка поглядывая на чистый морской горизонт. Не приближается ли пиратское судно? А тени все длиннее и длиннее. Пора и в свой благгаус на ремесленной улице. Я думаю, скала эта на пустынном берегу стоит и до сих пор, и расселена сохранилась, и на дне ее, вероятно, еще лежит сломанный ножик и баночка с порохом. Там все по-прежнему, а мне уже 32 года, и все чаще кто-нибудь из добрых друзей восклицает с радостным смехом. «Гляди-ка, а ведь у тебя тоже появился седой волос». Второе. Первое разочарование. Не знаю, кто из нас был большим ребенком, я или мой отец. Во всяком случае, я, как истый краснокожий, не был бы способен на такое бурное проявление восторга, как отец в тот момент, когда он сообщил мне, что к нам едет настоящий зверинец, который пробудет всю святую неделю. И, может быть, в этом месте отец подмигнул с видом дипломата, разоблачающего важную государственную тайну. Останется и до мая. Внутри у меня все замерло от восторга, но наружно я не подал виду. Подумаешь, зверинец, какие там звери? Небось и агути нет, и гну, и анаконды матери вот, не говоря уж о жирафах, пекаре и муравьедах. Понимаешь, львы есть. Тигры, крокодил, удав. Укротители и хозяин у меня кое-что в лавке покупают, так говорили. Вот это, брат, штука. Индеец там есть, стрелок и негр. А что негр делает? Спросил я с побледневшим от восторга лицом. Да уж что-нибудь делает, неопределенно промямлил отец. Даром держать не будут. Какого племени? «Да племени, брат, хорошего, сразу видно. Весь черный, как ни поверни. На первый день Пасхи пойдем, увидишь». Кто поймет мое чувство, с которым я нырнул под красную кумачевую с желтыми украшениями отделку балагана? Кто оценит симфонию звуков хриплого ристона, хлопанье бича и потрясающего рева льва? Где слова для передачи сложного дивного сочетания трех запахов — львиной клетки, конского навоза и пороха? Эх, очерствели мы. Однако, когда я опомнился, многое в зверинце перестало мне нравиться. Во-первых, негр. Негр должен быть голым, кроме бедер, покрытых яркой бумажной материей. А тут я увидел профанацию. Негра в красном фраке, с нелепым зеленым цилиндром на голове. Во-вторых, негр должен быть грозен, а этот показывал какие-то фокусы, бегал по рядам публики, вынимая из всех карманов замасленные карты, и вообще относился ко всем очень заискивающе. В-третьих, тяжелое впечатление произвел на меня Вапити, индеец-стрелок из лука. Правда, он был в индейском национальном костюме, украшен какой-то шкурой и утыкан перьями, как петух. Но где же скальпы? Где ожерелье из зубов серого медведя-гризли? Нет, все это не то. И потом, человек стреляет из лука во что? В черный кружок, нарисованный на деревянной доске. И это в то время, когда в двух шагах от него сидят его злейшие враги, бледнолицые. «Стыдись, Вапити, краснокожая собака!» — хотел сказать я ему. «Твое сердце трусливо, и ты уже забыл, как бледнолицые отняли у тебя пастбище, сожгли вигвам и угнали твоего мустанга. Другой порядочный индеец не стал бы раздумывать и влепил бы сразу парочку стрел в физиономию вон тому акцизному чиновнику, сытый вид которого доказывает, что гибель вигвама и угон мустанга не обошлись без его содействия. Увы, Вапити забыл заветы своих предков. Ни одного скальпа не содрал он сегодня, а просто раскланялся на аплодисменты и ушел. Прощай, трусливая собака!» Чем дальше, тем больше падало мое настроение. Худосочная девица надевала себе на шею удава, будто это был вязаный шерстяной платок. Живой удав, и он стерпел это, не обвил негодницу своими смертоносными кольцами, не сжал ее так, чтобы кровь из нее брызнула во все стороны. Червяк ты несчастный, а не удав. Лев, царь зверей, величественный, грозный, одним прыжком выносящийся из густых зарослей, и как гром небесный, обрушивающийся на спину антилопы. Лев, гроза чернокожих, бич стад и зазевавшихся охотников, прыгал через обруч. Становился всеми четырьмя лапами на раскрашенный шар. Гиена становилась передними ногами ему на круп. Да будь я на месте этого льва, я так тяпнул бы этого укротителя за ногу, что он другой раз и к клетке близко бы не подошел. И гиена тоже обнаглела, как самая последняя дрянь. Прошу не осуждать меня за кровожадность. Я рассуждал, так сказать, академически. Всякий должен делать свое дело. Индеец — снимать скальп. Негр есть попавших к нему в лапы путешественников. А лев — терзать без разбору того, другого и третьего. Потому что читатель должен понять — пить есть всякому надо. Теперь я и сам недоумеваю, что я надеялся увидеть, явившись в зверинец. Пару львов, вырвавшихся из клетки и доедающих в углу галерки, не успевшего удрать матроса. Индейца, старательно снимающего скальпы со всего первого ряда, обезумевших от ужаса зрителей. Негра, разложившего костер из выломанных досок слоновой загородки и поджаривающего на этом костре мучного торговца Слуцкина. Вероятно, это зрелище было бы единственное, которое меня бы удовлетворило. А когда мы выходили из балагана, отец сообщил мне ликующим тоном. «Представь себе, я пригласил сегодня вечером к нам в гости хозяина, индейца и негра. Повеселимся!» Это была та же отцовская черта, которая приводила его к покупке на базаре каракатиц, которых мы потом вдвоем с отцом и съедали. Я из любви к приключениям. Он из желания доказать всем домашним, что покупка его не носит определенного характера бессмысленности. «Да-с, пригласил. Интересные люди». С таким видом, вероятно, Ротшильд теперь приглашает к себе Шаляпина. Дух меценатства свил себе в отце прочное гнездо. Третье. Второе разочарование. Смерть. Удар за ударом. Индеец вопите. И негры Башелика явились к нам в серых пиджаках, которые сидели на них, как перчатка на карандаше. Они, по примеру хозяина зверинца, христосовались с отцом и мамой. Негр, каннибал, христосовался. Краснокожая собака, вопите, которого засмеяли бы индейские скво, бабы, христосовался. Боже, боже, они ели кулич. После жареного миссионера кулич, а грозный индеец вопите, мирно съел три крашеных яйца, измазав себе всю кирпичную физиономию синим и зеленым цветом. Это вместо раскраски в цвета войны. Кончилось тем, что отец, хватив киевской наливки свыше меры, затянул. Виют витры, виют буйны. А индеец ему подтягивал. А негр танцевал с теткой польку-мазурку. Правда, при этом ел ее, но только глазами. И в это время играл не там-там, а тарбан под умелой рукой отца. А грозный немец, хозяин зверинца, просто спал, забыв своих львов и слонов. Утром, когда еще все спали, я встал и, надев фуражку, тихо побрел по берегу бухты. Долго брел, грустно брел. Вот и моя скала, вот и расселена, мое пища и книгохранилище. Я вынул Бусинара, Майнрида и уселся у подножия скалы, перелистал книги в последний раз. И со страниц на меня глядели индейцы, поющие виют витры, виют буйны. Глядели негры, танцующие польку-мазурку под звуки хохладского тарбана, львы прыгали через обруч, и слоны стреляли хоботом из пистолета. Я вздохнул. Прощай, мое детство, мое сладкое, изумительно интересное детство. Я вырыл в песке под скалой яму, положил в нее все томики француза Бусинара и англичанина капитана Майнрида. Засыпал эту могилу, встал и выпрямился, обведя горизонт совсем другим взглядом. Пиратов не было и не могло быть, не должно быть. Мальчик умер. Вместо него родился юноша. В слонов лучше всего стрелять разрывными пулями.